want to earn each hour? Сколько вы хотите получать в час? And then ask yourself every minute, is this paying me the amount of money that I want to earn? И каждую минуту задавайте себе вопрос: то, что я делаю сейчас, приносит мне желаемый доход в час? If you're sitting drinking a cup of coffee, you say, does this pay me the amount of money I want to earn? Когда вы сидите и просто пьете кофе, задайте себе вопрос: это приносит мне желаемый уровень оплаты в час? And here's a great question. И вот великий вопрос. You keep asking yourself this question. Который нужно постоянно себе продолжать задавать. Would I pay someone else to do what I'm doing right now? Заплатил бы я кому-то другому за то, чтобы они сделали то, что делаю я? Would I pay someone else my hourly rate to do what I'm doing right now? Заплатил ли бы я кому-либо эти деньги за то, что он будет делать то, что я делаю сейчас? And if you wouldn't, stop doing it and start doing something that pays you the kind of money that you want to earn. И если вы не готовы заплатить другому человеку за то, что вы сейчас делаете те деньги, которые хотите получать в час, перестаньте это делать. We talked about the law of cause and effect. Здесь мы опять же говорим о законе причины и следствия. The work that you put in is the cause, and the money that you earn is the effect. Работа и усилия, которые вы вкладываете, это причина, доход следствие. In the Bible, they have the law of sowing and reaping. В Библии есть закон, который у нас получил форму поговорки, что посеешь, то и пожнешь. Which says that whatever you sow, that is what you will reap. То есть, по сути, то, что ты сеешь в землю, такой урожай ты собираешь. So if you want to get back more, you must put in more. Поэтому чем больше урожай вы хотите собрать, тем больше вы должны посеять. Number two, determine the three most important tasks you do that pay you the most. Определите три самых важных действия, которые приносят вам больше всего дохода. The law of three is universal. Правило тройки – это универсальное правило. Find ways to eliminate or to delegate little tasks. Найдите способ либо избавиться от ненужных вам задач, либо делегировать их. Put them off until later. Можете отложить их на попозже. Question: does anyone here procrastinate? Вопрос: кто-нибудь из вас любит тянуть время и откладывать все на потом? Of course. Я думаю, все мы. Now, what's the difference between the top performer and the average performer? И в чем здесь разница между успешными и неуспешными людьми? Well, they all have both have a list of things they have to do each day. У каждого из них есть список вещей, которые необходимо сделать каждый день. The top performer, however, procrastinates on the little things. И успешный человек откладывает только самые мелкие и неважные дела. On the unimportant things. Совершенно не имеющие приоритета. The poor performer procrastinates on the big things. А вот человек, не имеющий успеха, все откладывает и откладывает самые важные, но самые сложные дела. So, you are going to have to procrastinate every day. Да, что-то вам каждый день придется откладывать. Because you have too much to do. Потому что дел огромное количество. So, what we say is consciously procrastinate. Именно поэтому я призываю вас откладывать с умом. Procrastinate on low-value activities so you have more time for high value activities. Откладывайте то, что сейчас не важно, для того, чтобы оставалось время на то, что сейчас гораздо более приоритетно. Now, number three, it says save 10% or more of your income each month. Третье. Откладывайте или копите 10% вашего дохода в месяц. 10% of your income saved throughout your life will probably make you financially independent. Если вы будете каждый месяц откладывать 10% своего дохода или больше, это через какое-то время сделает вас финансово независимым. But there's a reason for saving. Но накоплению есть определенная причина. It's because it requires self-discipline. Накопление так полезно, потому что оно требует от вас самодисциплины. It requires self-control. Самоконтроля. It requires delaying gratification. Вы как бы оттягиваете собственное вознаграждение. And so when you save money, you become a stronger person. И когда вы откладываете деньги, учитесь копить, по сути, вы становитесь гораздо более